Ну а ты, мил голубчик, рассказывай, как тебе удалось спастись. Как эта книжка заставляет этих слушаться? Считаешь там мантры какие, святой водой их поливаешь или тупо пиздишь ею? Солдаты засмеялись. Виталий задумался, а действительно как? Честно говоря, сам не представляю, хороший вопрос, как? Данный процесс для меня самого остается загадкой. Там внизу мужчина в черной рясе. В такой одежде обычно священнослужители ходят. Это он мне книжку пожаловал, вернее швырнул ее в меня. Хорошо, что она раскрылась на лету. Иначе такое попадание к ребром или углом могло быть фатальным, учитывая силу батюшки. С внутренней стороны обложки я нашел подпись и расшифровку, по которой стало понятно, что данная книга является подарком некого Евстафия. Вот этим именем я и представился ненормальному священнику, так как предположил, что оно, это имя, что-то значит для него. К моему удивлению, это сработало. Желтолицый батюшка принялся защищать меня, при этом оказалось, что он является лидером группы сумасшедших, пришедших вместе с ним. Виталий умолчал о том, что прежде чем представиться Евстафием, он прикормил этого верзилу в рясе человеческим мясом, справедливо посчитав, что данная информация будет лишней и не пойдет на пользу. Возникнет масса вполне закономерных вопросов. Например, откуда у Виталия нашлось человеческое мясо, замороженное и расфасованное по пакетам? Еще он утаил, что эта группа желтолицых буквально силой притащила его сюда, в эту воинскую часть. Ведь он сам не до конца понимал смысл происходящего. Вспоминая выбранный священником путь, а проходил он по малонаселенным территориям, как будто специально, чтобы избежать больших групп себе подобных. Целенаправленность передвижения. Все выбранные батюшкой дороги вели к этой воинской части, при этом имелась масса возможностей свернуть с пути, но он этого не сделал. И конечный результат, когда джип, окруживший его сумасшедшие, подогнали ровно к воротам с красными звездами, не давая возможность маневрировать в других направлениях. Все это говорило о том, что здесь он оказался не случайно. От этих мыслей возникали серьезные опасения, так ли глупы желтолицы, как кажутся на самом деле. И выяснить это можно лишь одним способом – найти конечную цель путешествия батюшки со своей свитой к этой воинской части. Ну или убедиться в том, что все эти на первый взгляд разумные действия окажутся банальной случайностью. Солдаты недоверчиво посмотрели на сидящего на рубероиде крыши мужчину. «Они ж тупые!» То ли задал вопрос, то ли утвердительно сказал чернявенький. «Получается, что не настолько тупые!» Ответил Виталий и предпринял попытку встать на ноги. Ему никто не препятствовал, поэтому через несколько секунд он оказался в вертикальном положении, глядя прямо в глаза двум солдатам. А не снизу вверх, как до этого, это намного повышало значимость его слов, восприятие его личности. Никто не будет вести равноправный диалог с незнакомым человеком, глядя на него свысока. Сложно отстаивать свою позицию, когда ты на земле, а оппоненты стоят на ногах перед тобой. Еще не просто быть крутым, если ты голый или одет смешно, неприлично, бедно. Когда перед тобой хорошо одет и уверенный в себе человек, наверное, это заложено на уровне инстинктов, пришедших к нам с доисторического прошлого. Кожа и волосяной покров – своего рода природная одежда. Глядя на внешнюю оболочку, можно точно понять, насколько хорошо человек питается, успешен ли он в жизни. Вряд ли миллионы лет назад человек с проплешинами на теле, нездоровой худобой, мог соперничать с упитанным противником, у которого с кожей и волосами все в порядке. «Ты хочешь сказать, что нехватчики слушаются тебя? Делать все, что ты им скажешь?» В голосе солдата прозвучал сарказм. «Я бы так не сказал. Не уверен, что они меня слушаются. Просто для желтолицых мужчина в рясе является что-то типа альфа-самцом. По крайней мере, он так себя ведет с ними. А я, наверное, теперь его друг или сумасшедший так думает. В общем, я затрудняюсь что-либо утвердительно сказать по этому поводу. Должно быть, они не трогают меня, потому что батюшка им не дает этого сделать, контролирует их поведение. Неизвестным мне способом, но довольно эффективно, судя по их сплоченным действиям. Но вот если я начинаю говорить вслух, многие из них выходят из стабильного состояния и могут наброситься на меня. Приходилось даже применять оружие, чтобы некоторые из них успокоить, пока не понял, что вызывает их агрессию в отношении меня. Виталий вытянул руку, намекая, чтобы ему отдали автомат с книгой, и продолжил. «Если книга находится в моих руках, то священник снизу покладист, а группа листаис, как вы говорите, нехватчиков, защищает меня от таких же, как они, что дает мне массу преимуществ в сложившихся вокруг обстоятельствах». Закончил Виталий, продолжая держать вытянутую руку, его вещи не торопились вернуть ему обратно. «Хе, и какие такие преимущества?» Почти брезгливо спросил розовощекий парень. «Да какие хочешь! Например, многие ли могут похвастаться, что имеют возможность спокойно передвигаться в современных реалиях, не опасаясь, что как только они покинут стены своей крепости, их не разорвут в ближайшие несколько минут, а в некоторых случаях и секунд?» Эта мысль Виталию пришла только что, как гром с ясного неба, и он ее озвучил вслух, как ответ двум солдатам, закрепляя ее на уровне подсознания. До этого он как-то не задумывался, что то, от чего он так стремился убежать, может являться весомым аргументом выживания в данное время. Какими бы причинами возникновения всеобщего сумасшествия не были, его возможность передвигаться или хотя бы косвенно, может и не напрямую воздействовать на большую группу желтолицых, направлять их в нужном ему направлении, многого стоит. Только тогда, когда он, столкнувшись с этими двумя выжившими солдатами, которые были первыми за последние несколько недель, встретившимися ему нормальными людьми, при этом тут же подвергнуться с их стороны унижению, пощечину трудно забыть. Да еще забрали оружие, Виталий понял, что он вряд ли повстречает в этом мире доброжелательных к нему людей. Выжили единицы в основном волею случая, можно сказать, им крупно повезло. Поэтому никто не захочет делиться с ним скудными запасами, естественно, будет с опаской смотреть на него. В принципе, их страхи были не беспочвенны, ведь он, несмотря на то, что происходит вокруг, не потерял свою тягу к человеческому мясу. А есть резиновое и безвкусное мясо желтолицых было отвратительно. Но теперь у него появилась огромная возможность добывать свой любимый деликатес вполне легально, не опасаясь возмездия или полиции. Он тот, кто сможет жить одновременно в двух мирах, мимикрируя из одного в другой, ведь он изначально был чужой в человеческом мире, так как убивал и питался людьми, да и своим среди желтолицых ему никогда не стать, слишком они разные, хоть и внешне похожи. Зато у них есть одно общее, что объединяет их: Виталий и желтолицы охотятся на людей и едят их. «Это они тебя не трогают, а нас точно схомячат. Твой этот батюшка, походу, такой же, как Галька из штаба. Та тоже, как обратилась, частенько со своими ухажерами к нашей казарме наведывается, в основном ночью. Даже постовые в курилке выставила, чтобы мы не смогли слинять по-тихому. Все пытается проникнуть внутрь здания, что только не перепробовала, но мы пока держимся. При этом стремительно сокращаем численность ее кавалеров», — сообщил солдат, затем, внимательно посмотрев на Виталия, протянул тому сперва книгу, а затем, немного задумавшись, автомат, добавил. «Не балуй! Сейчас все равно, кем ты там был в прошлой жизни, хоть генералом, теперь это не важно, тут бы выжить. А идея с твоим монахом неплохая, может, действительно получится от Гальки свалить. А то она уж очень злая на нас, мы ей много крови подпортили», — закончил солдат, отдав Виталию оружие. «Часовых вашей Гальки мои уже частично съели. Меня, кстати, Виталий зовут». Закинув автомат в положение на плечо, представился бывший военный. В его голове уже созревал план, что он сделает с этими солдатами. Им бы наверняка не понравились его мысли. Но кто задумывается, о чем думает скот перед забоем? Пока же Виталий хотел усыпить их бдительность, вызвать доверие к себе, побольше разузнать о происходящем вокруг. Солдаты, все еще сомнительно глядя на Виталия, назвали свои имена. Розовощекого плечистого парня звали Вовчик или Владимир, а чернявенького жилистого парня — Леха или Леша Алексей. «Я был очень удивлен, что территория части практически пуста. Насколько я помню, тут минимум 1500 солдат и офицеров служило. Это не считая семей из офицерского общежития», — начал пробивать обстановку Виталий. «Тут такое было, дядя!» — улыбнувшись, ответил Вовчик, почему-то проигнорировав имя Виталий. Сперва вся территория была ими забита. Я имею в виду нехватчиков. Мы с Лехой поначалу в ахуе были, больше в казарме отсиживались. Боялись нос высунуть, так как только увидев нас, эти твари устраивали такое светопредставление, что реально было страшно. Дверь трещала так, что не было иллюзий, может и не выдержать. Хорошо, хоть решетки на окнах расположены высоко, иначе бы давно добрались до нас. В общем, сидели тише воды ниже травы, на крышу, нашли потом возможность выбраться. Замок спилили, ключи хрен знает где. Потом железную лестницу срезали, чтобы если что на крышу свалить, вдруг дверь не выдержит. Галька не раз пыталась ее открыть, сломать. Мы даже, чтобы в случае, если дверь не выдержит, весь лестничный пролет на первом этаже завалили железными кроватями из казармы. Вряд ли эта баррикада задержит нехватчиков надолго, но за это время мы точно успеем на крышу свалить. Даже сделали хорошую нычку на крыше. Он показал на укрытую солдатскими плащ-палатками большую с человеческий рост гору, расположенную посередине крыши. А чтобы плащ-палатки не сдуло ветром, сверху располагались железные разобранные кровати. «Там хавчик, вода, одежда, боеприпасы. Поднимаемся сюда по веревке, пускай это неудобно, но ее проще наспех вытянуть на крышу, чем с лестницы возиться. Нехватчики после этого хрен сюда доберутся, там 4 метра высота». Потом в штабе прозвучал взрыв, мощный такой, громыхнуло не слабо, земля под ногами дрожала. Походу, кто-то из офицеров выжил и решил таким образом закончить свое существование. Хотя это лично мое мнение, на самом деле неизвестно, что там произошло. Но все нехватчики, словно услышав приглашение к обеду, убежали в ту сторону. Только поэтому территория части пустая. Я просто уверен, что все, кто переродился, сейчас находятся там. На месте этого взрыва, на развалинах штаба. Кстати, Галька со своими неудачниками как раз с той стороны приходит, чтобы нас с Лехой терроризировать. Закончил Вовчик. «И что, больше никто не выжил?» — спросил Виталий. Солдаты враз помрачнели и отрицательно замотали головами. «Недели две назад мы слышали, как в офицерской общаге кричала женщина. Просила ей помочь. Но тут Галька со своей бандой орудовала, мы не стали отвечать женщине. Да и что это дало бы, все равно помочь мы ей ничем не могли. С казармы хрен высунешься. Кавалеры Гальки хитрые пиздец, сторожат в самых неожиданных местах. В других казармах попервой слышались выстрелы, но недолго, через сутки наступила мертвая тишина. Раздражали лишь звуки множества ног по территории части. А мы, когда крыши добрались, в первую очередь все вокруг осмотрели, может, кто выжил, как и мы, догадался на крышу перебраться. Но так пока никого и не видели из уцелевших», — ответил Леша и, сплюнув под ноги, не спеша направился к краю крыши, указывая куда-то рукой. «Есть, правда, подозрение, что в столовой кто-то уцелел. Неделю назад мне показалось, что я ночью видел огонек, как будто кто-то курил внутри помещения, прикрывая сигарету рукой. Других признаков, что кто-то мог выжить, мы давно уже не наблюдаем. А нет, вот еще, где-то в городе слышалась стрельба, но далеко отсюда, непонятно откуда. Мы с Вовчиком не местные, так что не особо ориентируемся в Саратове», — закончил Леша, увидев, как толпа сумасшедших, пришедших вместе с Виталием, тянет его в сторону руки, шарахнулся назад вглубь крыши. «Я так понял, что вы оружейную комнату вскрыли?» — указывая на автоматы, что висели у солдат на плечах, спросил Виталий. «Да че ее вскрывать, она открыта была. Караутлик вернулся, должны были разоружаться», — все еще с брезгливостью в голосе ответил Владимир. Виталий, понимающе кивнул, теперь стало понятно, что оружия и боеприпасов к нему у двух солдат достаточно, минимум на роту. А может и больше, это хороший бонус в нынешних условиях. И все это богатство будет его, осталось только осмотреть помещение изнутри. Вдруг эти два молодых человека что-то ему не договаривают, а сюрпризы Виталию сейчас не нужны. Расположение помещений в казарме оказалось таким же, как и 20 лет назад. Разве только что ремонт был современный. Как и предполагал Виталий, оружейная комната его порадовала. Там действительно было очень много боеприпасов, в основном к автомату. С питанием и водой у выживших солдат все было хорошо. Возле кулера вдоль стены стояли несколько полных водой бутылей. Питались молодые люди в основном сухими смесями для спортсменов. В казарме находился хороший спортивный уголок, где имелось практически все, чтобы качаться, заниматься тяжелой атлетикой, наращиванием мышц. чем по сути старослужащие занимались, потребляя огромное количество порошкообразного спортивного питания, где было полно протеинов, витаминов и других биологически активных добавок, помогающим спортсменам справляться с тяжелыми нагрузками, травмами, увеличивая мышечную массу. Эти спортивные смеси, скорее всего, им закупали или присылали по их просьбе богатые родители, солдат, служивших в этой роте, а теперь они являлись основным рационом Леши с Владимиром. Полноценным такое питание не назовешь, но чтобы выжить, при этом не ослабнуть, быть полным энергии, вполне достаточно. И какие были дальнейшие планы? Осмотрев все помещения, убедившись, что в них никто не спрятался, а значит сюрпризов можно не ожидать, спросил Виталий. Владимир пожал плечами. Да какие там планы? Ха, план как раз есть. Как можешь сильнее сократить популяцию галькиных ухажеров? Желательно, конечно, грохнуть ее, но тут как получится. Она хитрая, сука, сама не высовывается, все норовит чужими руками до нас добраться. Ну, а потом может попробовать до продовольственных складов добраться, а не как раз за столовой. Там консервов, тушенки, сгущенки, рыбы на случай войны, такие запасы, что нашу часть с ее населением на месяц хватит кормить. Я сам лично видел по Духанке, разгрузкой занимался, так что знаю все эти катакомбы, поделился Леша. По какой Духане? Вы же всего год служите, удивился Виталий. Естественно, он знал о дедовщине в армии, хотя сам мне не служил солдатом. В эти годы он был курсантом высшего военного учебного заведения. И насколько Виталий располагал информацией, что как только сделали срочную службу один год, все традиции неуставных взаимоотношений рухнули. Банально не хватало времени, чтобы солдат из духа превратился в деда, а затем в дембеля. Максимум, кем солдат успевал побывать за год, это черпаком и фазаном, хотя простого издевательства, неуставных взаимоотношений над более слабыми физически и духовно никто не отменял. Солдаты, переглянувшись, засмеялись. Владимир поднял палец вверх, сделал серьезным лицо и сказал: «Полковник!» Теперь смех стал истерическим. А какая разница? Просто раньше от духа до черпака полгода проходило, а сейчас 2 месяца. Сроки сократились, а так традиции, по крайней мере, в этой воинской части сохранились, ответил Леша. А ты чего, дядя, читать нас хочешь? Мол, не положено. Да нам насрать, кто ты там был. Офицеришка, штабистка или гимназистка. Не меняя презрительного тона, добавил Вовчик. Виталий шуточно поднял руки на уровне своего лица с раскрытыми ладонями в сторону солдат. «Да боже упаси, ты чё заводишься, Владимир? Просто спросил!» Затем, чтобы сменить тему, задал вопрос, однако внутри себя точно решил, что убив этого разовощекого мальчишку, он точно, несомненно, испытает удовольствие. «И что на продовольственном складе делать будете?» Заданный вопрос действительно сменил настроение беседы. Выяснилось, что солдатики не придумали ничего лучше, как, попав на склад, закрыться изнутри и заниматься ничем, кроме как потреблять то, что там находится, спать, отдыхать, качать мышцы. С их слов, попасть вовнутрь нехватчикам будет сложно, так как там имеется очень массивная дверь, а стены из железобетона, небольшие окна находятся на высоте 5 метров. Еще Виталий из разговора узнал о наличии небольшого автопарка и 2 длинных гаражей, в которых находились Уралы, ГАЗ-66, УАЗики, так называемые таблетки и козлы. Весь этот автотранспорт использовался ежедневно для обеспечения жизнедеятельности воинской части, поэтому был исправен. Вся эта информация была очень важной и могла в будущем пригодиться. Транспорт, продовольствие, горюче-смазочные материалы – все это хорошо. Но оставалось решить один очень важный вопрос. Даже не один, а 2. Первый – понять, зачем он здесь. Действительно ли его привел сюда батюшка ради какой-то цели? Или это все его бурные фантазии? Вследствие долгого употребления алкоголя, проще говоря, бред, навязчивая идея. Второй касался самих солдат, когда и при каких обстоятельствах от них необходимо избавиться. Торопиться Виталий не собирался, поджидая наиболее подходящий момент. Он умел ждать. Ночью не спалось. Мозг Виталия разрывался от многочисленных мыслей. Только поэтому он, наверное, услышал, что снаружи на улице началась какая-то возня. Топот множества ног, глухие удары, хруст чего-то ломающегося. Быстро подскочив с солдатской кровати, Виталий подбежал к окну и выглянул наружу. Естественно, освещение на улице давно не работало, а свет звезд, луна в этот раз отсутствовала, был слишком тусклым, чтобы осветить непроглядную темноту и помочь разглядеть происходящее перед казармой. Рядом, тяжело сопя, появился Вовчик, наверняка услышал звуки и проснулся, или тоже не спалось. Он заглянул в соседнее окно, так же, как и Виталий, пытаясь рассмотреть источник шума перед казармой. «Айдай на крышу!» – послышался из темноты казармы голос Лехи. «Старый, не забудь автомат прихватить! Это наверняка Гайка пожаловал со своими нехватчиками! Походу, с твоими терки начались!» Виталий понял, что старым назвали его, но это лучше, чем презрительные дяди. Оружие Виталий не выпускал из рук, поэтому не надо ему было об этом напоминать. Информация, что местная альфа-самка столкнулась с группой желтолицых, что пришла с ним, взбудоражила. Местных наверняка должно быть больше по количеству, а значит, существовал огромный риск лишиться батюшки и его команды. А это могло разрушить впереди строящиеся планы Виталия. Взобраться на крышу по веревке, что свисала на лестничном пролете, далось ужасно тяжело. Спускаться было куда проще. Физическая форма Виталия желала быть лучше. Хорошо, что Леша помог ему на последнем метре, буквально вытянув его за руку на крышу казармы. Вовчик, что следовал за Виталием, взобрался по этому канату гораздо быстрее и, как показалось Виталию, даже не запыхался. Еще раз подивившись силе и ловкости этого парня, все втроем направились к бортику крыши, чтобы попытаться посмотреть сквозь темноту ночи, что же происходит внизу. К счастью, таращиться сквозь темноту не пришлось. Владимир прихватил с собой два мощных фонарика, один из которых, к удивлению последнего, протянул Виталию. В свете двух широких лучей картина становилась более-менее понятной. Священники и его группа встали в плотный полукруг, примыкающий к казарме, в которой находилась тройка выживших. Вокруг них находилась превосходящего в два, а может быть даже и в три раза, группа желтолицых, одетых в форменную одежду нового образца, принятая не так давно. Когда служил Виталий, рисунок камуфляжа был совсем другой. Данная группа, состоящая преимущество из когда-то бывших военных, окружив священника с его командой, загнали их к торцу здания казармы. Затем, не спеша, планомерно и методично закидывали прижавшихся к стене камнями, кусками кирпича и другого хлама, зажимая врага еще сильнее. Иногда им удавалось вырвать из плотного полукольца одного из бедолаг, которого тут же забивали и разрывали на части. Поняв, что если он не предпримет никаких действий, то до утра группа желтолицых, что притащила его в эту воинскую часть, не дотянет. Ее словно косяк сельди, собравшийся в плотный шар под поверхностью воды, потихоньку и планомерно уничтожала стая хищников. И батюшка ничего не мог поделать с этим, несмотря на то, что он интенсивно размахивал железным ломом. Многие противники падали от тяжелых ударов металла, но это не шло ни в какое сравнение, как таяло на глазах стая в гражданской одежде, прижавшихся к казарме. Они, словно упомянутая сеть, подвергались быстрым и точным атакам более многочисленной стаи, противостоять которой они были не в состоянии. Виталий скинул автомат, передернул затвор, перевел флажок на одиночную стрельбу и, подсвечивая себе фонариком, принялся отстреливать напавших, бывших военных, стараясь прицеливаться тщательнее, чтобы увеличить эффективность стрельбы. Не успев как следует войти в боевой раж, у Виталия кончились патроны. Двое солдат, расположившись с двух сторон от него, сперва наблюдали за ним, а затем негласно присоединились к отстрелу бывших своих сослуживцев. Вовчик, увидев, как старый дядька мечется в поисках патронов, исчез со своим фонариком на несколько секунд. Затем появился с охапкой сумок, неся их за ремешки. Это были подсумки для магазинов к автомату советского образца, из кармашков которых торчали разные по цвету магазины. Небрежно кинув подсумки с забитыми патронами магазинами к бортику крыши, он приступил к дальнейшему отстрелу нападающих. Виталий воспринял это как жест доброй воли, и магазины из сумок можно брать самостоятельно, не спрашивая разрешения. Поэтому схватил одну из них и потянул к себе, быстро перезарядился, бросив пустой магазин под ноги, продолжил стрельбу. Несмотря на то, что грохот от стрельбы из автоматов стоял знатный, Так что уши заложило, а на землю, асфальт падали сраженные пулей с завидным постоянством. Напавшая толпа из когда-то военных не торопилась отступать. Более того, она изменила тактику и перестала стоять истуканами, а принялась быстро и ловко передвигаться, что затрудняло прицельную стрельбу, результат от попаданий в цель снизился в разы. Виталий как раз пытался поймать в прицел очередного сумасшедшего бойца, скрывшегося за ветками дерева, когда вдруг осветил лучом фонарика что-то непонятное, бесформенное. Сразу потеряв желание убить слишком шустрого желтолицего, он вернулся фонариком на то место, где видел что-то странное, но не успел разглядеть, что именно. На старом месте оказался асфальт, через луч фонаря мелькали быстрые тени военных, но вот то, что он мельком увидел, отсутствовало. Пытаясь найти заинтересовавший Виталия силуэт, он водил лучом фонаря из стороны в сторону, напрочь позабыв об охоте на мечущихся военных. Осветив более дальний участок от казармы, он опять увидел заинтересовавший его странными очертаниями непонятный силуэт. Это был человек, но только на него попадал луч фонаря, он мгновенно метнулся в сторону и исчез в темноте. Виталий успел разглядеть космы длинных волос, длинную развивающуюся при движении одежду белого цвета, заляпанную пятнами крови. Привидением оказалась, судя по внешнему виду, женщина небольшого роста, одетая то ли в просторное платье, то ли в длинную рубашку на 2 размера больше. Пытаясь разглядеть это сильно отличающееся от военных в форменном обмундировании чудо, Виталий повел лучом фонаря вслед пытающейся уйти от освещения женщине. «Держи гайку!» – раздался рядом радостный крик Лехи. «Свети на нее!» Виталий понял, что женский силуэт, пойманный им в свет фонаря, и есть та самая галька, про которую столько разговоров. Позабыв про свой автомат, он теперь целенаправленно принялся высвечивать силуэт привидения в темноте. Хотя это с трудом удавалось, галька оказалась очень шустрой дамой, резко меняющей траекторию своего движения, постоянно ускользая в спасительную темноту. Виталий понял, что двое солдат перестали стрелять по толпе снизу, полностью переключившись на охоту за убегающей женщиной. Выстрелы с двух сторон стали реже, но происходили лишь тогда, когда в свет луча попадал силуэт женского привидения. «Вот сука, сейчас уйдет!» – послышался злой голос Вовчика. Приноровившись предугадывать, в какую сторону сейчас метнется галька, Виталий повел ее лучом, в котором привидение бежало к спасительной казарме, стоящей по соседству, спрятавшись за стенами которой, она бы оказалась в безопасности. С двух сторон застрекотали автоматы, перешедшие в практически автоматический режим. Настолько быстро пальцы солдат нажимали на спусковые крючки. Неожиданно галька споткнулась и покатилась по асфальту дороги. Виталий старался не терять ее из виду, замедлил движение луча света, наблюдая, как бесформенное привидение из-за своей длинной белой одежды пытается встать. Но пули из двух автоматов накрыли ее. 2 солдатика стреляли грамотно, не оставляя ей ни единого шанса. Очереди прошли перекрестно, накрыв все возможные места ее отступления. Естественно, пули из 2 очередей на целых 2 магазина не все достигли долгожданную цель. Многие из них ушли в пустоту, в асфальт, в землю. Но тех, что попали в маленькое тельце женщины, было достаточно, чтобы практически порвать ее лежащее на дороге тело. Это было видно, как неправильно сложились конечности при падении женщины на асфальт. Как только галька осталась лежать в свете фонаря поломанной куклы, солдаты громко и радостно завопили, совершенно не опасаясь огромной толпы нехватчиков у стен казармы. Сумасшедшие, что напали на группу священников, вдруг замерли, затем задергались, словно собираясь упасть в эпилептический припадок. И совершенно бесконтрольно, потеряв свою сплоченность, побежали к стенам казармы, сверху которой радостно кричали и смеялись люди. Галька, что руководила нападением на группу священника, была абсолютно мертва. Ее одежда превратилась в кровавое месиво. В этом красном изломанном комке плоти и ткани сложно было опознать человека. Батюшка со своей свитой продолжал стоять плотным полукольцом, прижавшись к стене торца казармы. Немного поликовав, пригласив к казарме своей стрельбой и криками всех сумасшедших в округе, солдаты и Виталий, в конце концов-то, опять спустились вниз, подальше от безразличных сотен глаз, жадно на них смотрящих снизу вверх. Потеряв предводителя в виде загадочной гальки, военные вокруг опять превратились в тупых и разрозненных желтолицых, нехватчиков, зомби. Поэтому защищать группу священника было не от кого, их миссия была выполнена. И несмотря на многочисленный топот ног вокруг казармы, Виталий уснул почти мгновенно, оставив солдат праздновать победу в одиночестве. Наверное, это Галька аналог его батюшки из-за своих способностей контролировать большие группы желтолицых. Сильно в последнее время подпортила нервы служивым. Ему снился странный сон. Он стоял возле кухонного стола в доме его отца на отшибе. Стол был покрыт прозрачной пленкой, чтобы не испачкать поверхность. С полиэтилена на пол вяло капала почти застывшая черная кровь. На столе находились два практически полностью разделанных трупа, от которых остались одни лишь кости, покрытые остатками мяса и сухожилиями. Но их головы, начиная от ключиц, были целыми, нетронутыми, и к своему ужасу Виталий узнал лица этих двух людей. Молодые лица совершенно не изменились, у Вовчика даже сохранился румянец на щеках, Леха все так же хмурил брови. Но не это вызвало в нем ужас или страх, он давно уже привык видеть каменные, мертвые лица, как раз это в нем не вызывало никаких отрицательных эмоций, кроме бесконечного удовлетворения и спокойного насыщения. Виталия испугало то, что лица солдат, вопреки всему, были живыми. Они шевелили губами, пытаясь что-то сказать ему, а в их глазах читалась мольба, страх и обреченность. В руках у Виталия был его любимый для разделки мяса кухонный нож. Покрытый сгустками крови, сам он был одет в непромокаемый фартук, на котором имелись весьма обширные кровавые потеки. Отведя глаза от обреченных и почему-то до сих пор живых жертв, он столкнулся глазами со своей мамой, которая стояла напротив него с другого конца стола. Ее взгляд был укоризненным, она явно была чем-то недовольна. «Мама!» Не веря своим глазам, удивленно вскрикнул Виталий. До него только стало доходить, что она здесь, в доме, где она не была ни разу, стоит напротив, а следовательно видит, что он натворил. Видит трупы, вернее скелеты людей. Естественно, она понимает, что он убил этих мальчишек, разделал их и собирается их съесть. Сердце кольнуло острой болью, он растерялся, не зная, что сказать, свое оправдание. «Истина, истина, говорю вам! Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Аминь, аминь!» Раздался хриплый, но узнаваемый голос его мамы. Виталий вспомнил, как мама каждый вечер перед сном, читая вечернюю молитву, заканчивала ее данными словами Иисуса Христа. В этих словах из ее уст всегда чувствовался какой-то загадочный смысл, практически магический подтекст. С тех пор много воды утекло, он стал ярым атеистом, чем очень сильно злил свою матушку. Прожил и до сих пор живет далеко не безгрешную, совершенно чуждую для праведного христианина жизнь. Но данные слова засели у него в мозгу настолько крепко, что стали не просто навязчивой мыслью, они стали для него реальностью. Образ растерзанного на кресте мужчины, истекающего кровью, стоящего перед его детскими глазами. Строгие глаза его набожной мамы, когда ему приходилось с брезгливостью целовать мощи очередного святого, а по сути свои отрубленные и высушенные части человеческого тела, рождали в его мозгу мысли, желания, достойные монстра, в которого, в конце концов-то, неизбежно он превратился. Мама повторяла и повторяла слова, сказанные когда-то давным-давно человеком, которого долго истязали, изуродовав его тело, кожу и мышцы. Затем прибили гвоздями, пробив сухожилия и кости к кресту. А по окончанию казни вспороли ему живот, выпустив внутренности наружу. Того человека звали Иисус Христос, и сказал он эти слова во время трапезы со своими учениками, апостолами, понимая и зная, что с ним будет в ближайшее время. При этом матушка медленно распахнула свой ситцевый, пожелтевший от времени халат, в котором она постоянно ходила. И Виталий шарахнулся назад, от стола к окну, чуть не упав при этом на пол. Под халатом у мамы виднелись почерневшие человеческие ребра, и он вспомнил все, до мельчайших подробностей. Мамы давно уже нет, Она была первая, кого он съел из рода человеческого. Далее, к сожалению, мои слушатели, мой микрофон приказал долго жить. Сломался, в общем. Приходится дальнейшую начитку, озвучку делать более низкопробным микрофоном. Ну, потом в будущем, как будет нормальный микрофон, перепишу. Проснулся Виталий в холодном поту, когда солнце уже вовсю сияло на небосклоне. Леша с Владимиром, судя по тишине, в казарме еще спали. Наверняка праздновали ночной успех до утра, находясь под адреналином эмоций. Виталий слышал сквозь дрему их радостные вопли, пока не погрузился в глубокий сон. В первую очередь, стараясь не шуметь, он прошел к люку на крышу казармы. Хотелось посмотреть, как там священник со своей бандой после ночного происшествия. Но взглянув на веревку с узлами, крайне скептически руки еще побаливали вследствие ночного подъема. Слишком это было тяжко физически с помощью одних лишь рук подниматься на 4-метровую высоту. Да еще веревка при этом постоянно раскачивалась, врезалась в ладони, натирая на них мозоли. Каждый подъем напоминал собой сдачу зачета по спортивной дисциплине. Поэтому Виталий решил с корней исправить данную ситуацию. Он повернулся и ушел прочь, спустившись на первый этаж. Он помнил, что вчера при осмотре помещений совместно с солдатами в коптерке видел катушку толстой веревки. Такую же солдаты задействовали для поднятия его с земли на крышу казармы. Используя данную бухту веревки и нож, Виталий соорудил нехитрую веревочную лестницу достаточной длины, чтобы заменить неудобную веревку. По такой лестнице гораздо проще подниматься наверх, тем более с автоматом на плечах, чем карабкаться, используя силу одних лишь рук. Веревочная лестница, являясь гибким сооружением, не теряла своих качеств каната, и поднять ее не сложнее, чем веревку с узлами. Это в случае, если желтолицые прорвутся через входную дверь в помещение казармы, а им придется ютиться это время на крыше. Закончив с веревочной лестницей, Виталий принялся аккуратно ее сматывать, стараясь, чтобы она не спуталась, как вдруг почувствовал затылком, на котором тут же встали волосы, словно они наэлектризованы, чужой холодный взгляд. Стараясь не выдавать своего волнения, он медленно повернулся, жалея, что автомат поставил у стены, чтобы не мешал работать. В проеме открытой двери стоял Вовчик, в его руках дулом вниз находился автомат. Смотрел он на Виталия с подозрением. «Вот, лестницу соорудил, не поможешь установить?» Спокойно сказал Виталий, продемонстрировав ком веревки в своих руках. «Сегодня ночью кое-как взобрался по вашему тросу. Силы уж не те, давно не молодой». Владимир сразу расслабился, его взгляд потерял настороженность. Опять стал ленивым, с легкой презрительностью, в котором читалось превосходство. Не произнеся ни словечка, он молча повернулся и удалился. Виталий принял это молчание как согласие и, завершив наматывать лестницу на руку, не забыв прихватить автомат, направился вслед за ним на второй этаж. Этот недоверчивый взгляд солдата сказал Виталию о многом. Ему точно здесь не рады, а о доверии не может идти и речи. Впрочем, это нормально. Кто он такой для этих солдат? Явился неведомо откуда, да еще в сопровождении большой группы нехватчиков. Тем более он действительно задумал по поводу этой парочки недоброе. Наверное, парни чувствуют это. Когда живешь в мире, где твоя жизнь постоянно подвергается опасности, организм задействует какие-то до этого неведомые резервы, включая так называемую чуйку, предчувствие, дабы сохранить себе жизнь. Установив веревочную лестницу с помощью розовощекого бугая, в считанные минуты, так как тому не составило труда, забраться по канату на крышу. Виталий лично проверил надежность и прочность изготовленной им лестницы. Теперь он мог без всякого напряжения подняться на крышу казармы. Этот факт очень порадовал Виталия. Особенно то, что эти молодые недоумки не догадались сделать столь простое и надежное средство. Видя одобрительные взгляды мальчишек по поводу его инициативы изготовить веревочную лестницу, по которой действительно было намного проще подниматься самим и поднимать грузы, Виталий воспрянул духом. Наконец-то он стал входить в доверие к этим пацанам еще немного, и они будут доверять ему настолько, чтобы повернуться к нему спиной, тогда уже он не упустит свой шанс. Внизу, возле казармы, всех ждал сюрприз. Священник, вся его многочисленная свита, военные формы, потерявшие ночью гальку, а также многочисленные трупы пропали. На секунду Виталий почувствовал себя голым, настолько он привык за эти несколько дней, что батюшка был неотъемлемой частью его жизни, всегда находился рядом, что поверить в исчезновение священника было трудно. Тем более у него уже появился вполне отчетливый план, как он с помощью контролируемого, почти ручного батюшки увеличить свои шансы выжить, улучшить жилищные условия, обеспечить себя всем необходимым, не рискуя при этом собственной жизнью. Как это приходится делать всем остальным выжившим вокруг. Хотя буквально сутки назад он искал любой шанс, чтобы убежать от столь сомнительного сопровождающего и куратора в одном лице. «Походу уж не к штабу!» – послышался рядом голос Лёши, а на вопросительный взгляд Виталия продолжил. «Так после взрыва все зомби-нехватчики теперь в штабе тусуются. Хрен знает, что они там нашли. Но Галька именно с той стороны свои набеги делала». «Труп Гальки, смотрю, тоже уволокли!» Указав на черное пятно на асфальте, утвердительно сообщил Виталий. «Так они всегда трупы забирают, едят их походу, я сам видел не раз, как они убитых хавают!» Пожав плечами, ответил Леша. «О, глянь, братва, фишки больше нет!» Послышался позади голос Владимира. Оба повернулись и, не сговариваясь, направились на другую сторону крыши, там, где находился главный вход в казарму. Возле ее края, поставив одну ногу на бетонный бортик, глядя куда-то вниз, находился Владимир. С другой стороны казармы также отсутствовала любая живая душа, да и неживая тоже. Владимир указал на лавочки, где вчера Виталий видел переродившихся желтолицых солдат, которых группа священника нейтрализовала еще до того, как они успели добежать до него. «Охраны нет, походу, как не стало гальки, некому больше выставлять караульных. Вон, курилка пустая», — добавил Владимир, как только все остальные подошли к краю крыши. Поправив Библию за пазухой, проверив, сколько у него в подсумке на поясе заряженных магазинов к автомату, Виталий решился. «Парни, можете спустить меня вниз и подстраховать?» Солдаты с любопытством взглянули на Виталия. «Мне бы батюшку найти. Попробую к вашему штабу прогуляться. Если что не так, то я сразу назад. А вы меня наверх поднимете, хорошо?» Стараясь как можно бодрее, сказал Виталий, хотя внутри поджилки тряслись от страха. Он не забыл, насколько могут быть быстрыми эти твари. «А если не успеешь, эти нехватчики никак в фильмах про зомби, бегают, будь здоров!» — недоверчиво спросил Владимир, подтвердив страхи отставного офицера. «Я постараюсь аккуратнее, нарываться не буду!» — немного неуверенно ответил Виталий. «Ну, хозяин, барин!» — ответили ему практически равнодушно. Спуск почти не отнял силу. На конце веревки сделали петлю, в которую вставлялась ступня ноги. Получалось, что Виталий стоял на натянутой веревке, удерживая равновесие с помощью рук, держась за эту веревку. Пройдясь пару метров, бывший военный замер, сверху свистнули, и ему пришлось обернуться, посмотреть наверх. С крыши за ним наблюдали две улыбающиеся рожи солдат. Они беззвучно смеялись, демонстративно показывая, что сейчас закричат или выстрелят в воздух. Поняв, что над ним издеваются, наверняка сверху было видно по его поведению, что он ужасно боится, он все-таки продолжил движение, осторожно ступая, прислушиваясь к любым звукам вокруг. Виталий помнил, где находится штаб, вряд ли его местоположение изменилось с тех пор, когда он был здесь последний раз. Поэтому он смело направился в том направлении. С крыши двухэтажной казармы здание штаба видно не было, его закрывало трехэтажное здание больницы с конусной крышей, из-за чего она казалась намного выше. Перед штабом имелся плац, где солдаты отрабатывали свои строевые навыки. Там же были утренние и вечерние построения. Принимали присягу новобранцы, шли ровным строем солдаты по праздникам и другим значимым событиям. Как только Виталий заглянул за здание военного госпиталя, ему тут же открылся вид на плац и здание штаба перед ним. Сразу бросилось в глаза то, что здание сильно пострадало, в нем отсутствовали окна. Местами виднелись следы пожара, черные пятна над выбитыми окнами говорили, что внутри штаба совсем недавно, максимум недели две назад, полыхал хороший пожар. Но главное, он нашел всех исчезнувших с территории части желтолицых, Они были все тут, на плацу, перед зданием сгоревшего штаба. Огромная толпа когда-то бывших людей, встав в плотный круг, лицом в центр плаца, стояла не шелохнувшись. Среди армейского камуфляжа можно было разглядеть сугубо гражданскую одежду. Виталий присел, выглядывая из-за угла здания больнички, так, чтобы его было незаметно, и принялся наблюдать за желтолицами. Среди такого количества сумасшедших увидеть священника было практически невозможно. И все же он пытался разглядеть его черную рясу среди пестрой одежды военных и гражданских. Виталий просто был уверен, что батюшка находится среди этой толпы, и ему хотелось убедиться в этом. Он видел не раз, как желтолицые становятся в круг, затем замирают на некоторое время. Поэтому данная картина его не сильно удивила, ну разве что своими масштабами. Ведь в данном кругу находилось по меньшей мере около 1000 человек, а такое количество стоящих неподвижно, словно манекены. Сумасшедших внушало как уважение, так и вполне закономерные опасения. Положение на корточках никак не способствовало успешному удовлетворению его любопытства. Сложно, находясь в более низком положении, заниматься поиском среди огромного круга сумасшедших православного батюшки. Пришлось рискнуть и пойти на то, чтобы изменить безопасную позицию. Приблизиться еще ближе к данной толпе он не решился, все-таки хотелось иметь небольшую фору. В случае, если его заметят, чтобы успеть добежать до казармы, где его ждали солдаты. Поэтому Виталий, с трудом оторвавшись от стены здания, что его надежно скрывало от постороннего взгляда, направился к соседней казарме, стараясь скрываться за жиденькими без листвы кустами. Там участок был повыше, и даже если находишься в сидячем положении, вполне возможно посмотреть на собравшихся на плацу поверх голов. К счастью, в этот раз его передвижение никто не заметил. Прижавшись к стене казармы, стараясь, чтобы перед ним и толпой на плаце находились ветки деревьев и кустов, Виталий опять принялся разглядывать толпу желтолицых. Теперь солдаты с крыши казармы его видели хорошо, так как он находился напротив них, недалеко от пятна крови на асфальте, где ночью нашла свою смерть Галька. Сразу же послышался свист, пытающийся привлечь его внимание, но он отмахнулся от мальчишек, подозревая, что они опять решили поиздеваться над ним, и продолжил свое наблюдение. Мужчину в черной рясе он нашел практически сразу. Тот сильно бросался в глаза, если смотреть на плац сверху. Батюшка находился посередине толпы, вокруг него была примерно метровая пустота. Желтолицые не привыкали к нему вплотную. Стоял священник, как и все вокруг, с опущенной головой, слегка наклонившись вперед, совершенно неподвижно. Виталию сразу пришла мысль, что это неспроста, но дальнейшие события, как подтвердили его догадку, так и изумили своим масштабом. Свист со стороны казармы, на которой находились двое страхующих его солдат, стал настойчивее. Виталий, полностью погрузившись в наблюдение за происходящим на плацу, игнорировал призыв молодых людей. Понимал, что это очередная шалость, и они пытаются таким образом играть на его нервах. Но одиночный выстрел со стороны казармы заставил Виталия присесть еще ниже и обернуться в сторону дебилов на крыше казармы. Звук выстрела точно привлечет внимание всех желтолицых вокруг, ведь от звука выстрела они очень быстро выходят из гипнотического состояния, а затем незамедлительно последуют в сторону прозвучавшего выстрела, при этом отсекая обратный путь Виталию. Оцепенение прошло быстро, и он буквально прыгнул в сторону казармы, выпрямляя затекшие ноги, рванул, что есть мощь к спасительной веревке. Наверное, это его и спасло в первые секунды, так как, развернувшись, он увидел, что пока он наблюдал за сумасшедшими, стоящими на плаце, группа из приблизительно 10 особей в гражданской одежде пыталась подкрасться к нему сзади. У всех в руках имелись продолговатые предметы. Он не успел разглядеть, что именно, так как понял, в кого стреляют солдаты, и что они буквально спасают ему жизнь. Тем временем выстрелы превратились в сплошную канонаду. Виталий бежал, что есть силы, страх увиденного позади прибавил ему силы. Подкравшаяся группа сумасшедших была слишком близко, не оставляя шансов на спасение, поэтому ему приходилось надеяться на чудо. Боковым зрением он заметил, как плац ожил, и волна нескончаемого человеческого потока полилась в сторону казарм. Это он успел заметить за долю секунды, как здание больницы скрыло страшную картину. Поворачивать голову назад он боялся, хотя внутри все скребло, хотелось развернуться и отсечь очередью из автомата. преследующих его сумасшедших, неведомо откуда взявшихся на территории воинской части. Эти желтолицые точно были не из группы священника, он не припоминал такие краски и фасон в одежде у сумасшедших, прибывших с ними с батюшкой. За ту секунду, когда ему удалось лишь разок обернуться, он успел разглядеть и сделать вывод, что к нему со спины пытались подкрасться группа подростков, уж характерна была для их возраста одежда. Виталий бежал так, как никогда в своей жизни. Кровь в висках стучала, словно молот по наковальне, в боку появилась покалывающая боль. А кислорода, как бы он ни пытался глубоко дышать, катастрофически не хватало. Появились мысли бросить автомат. АК существенно ограничивал движение руками, которые при беге помогали держать темп и давил своим весом, мгновенно став тяжеленным. Подсумок с магазинами для автомата постоянно бился об бедро ноги, то подпрыгивая ввысь, то с силой возвращаясь назад. При этом сбивал скорость передвижения. Когда он добежал до аккуратно подстриженных кустов, которые здесь были повсюду, вдоль дорожек, газонов, Виталий приготовился перепрыгнуть их одним махом. Далее оставалось совсем немного, 2 метра, и он вцепится в спасительную веревку. К сожалению, этого сделать было не суждено. Что-то тяжелое ударило его под левую лопатку, мгновенно сбив и без того тяжелое дыхание, выбив из легких весь кислород. Ноги запутались, он запнулся и вместо того, чтобы прыгнуть ввысь, полетел головой в кусты. Автоматный ремень мгновенно запутался в ветках, а дуло АК-74 воткнулось в мягкую весеннюю почву. Сам он, приложившись лицом об твердые сучки кустарника, зажмурился и покатился сквозь ветки. Но беда не приходит одна. Что-то тяжелое ударило его по голове, да так, что искры посыпались из глаз. А затем сознание погрузилось в темноту. Во рту стоял тяжелый металлический привкус, язык прилипал к небу, при этом ощущалась сильная жажда. Голова кружилась, зрение никак не фокусировалось в одной точке, постоянно двигая картинку в сторону. Виталий лежал на чем-то твердом и прохладном, попытка пошевелиться привела к дикой боли в мышцах. В мозгах словно заработал блендер, перемешивая серое вещество, причиняя жуткую боль с головокружением. Он застонал, но все-таки заставил себя принять сидячее положение. Хотелось сплюнуть мерзкую тягучую субстанцию из полости рта, но этого не получилось. Язык опух и лишь вытолкнул на подбородок слизь, которая тут же увязла в месячной бороде. «Походу я прикусил язык», — подумал Виталий и огляделся вокруг, пытаясь понять, где он находится. Света в помещении не было, а он находился именно в помещении, в котором почему-то было ужасно холодно. Освещение небольшой комнаты осуществлялось через открытую настежь дверь, за которой располагался широкий коридор с большими почти до потолка окнами. Хотелось опять прилечь, настолько кружилась голова, но жажда заставляла двигаться, чтобы найти источник живительной влаги. Зрение сильно подводило из-за невозможности сосредоточиться на отдельном предмете. Но Виталий понял, что лежит на полу возле деревянного массивного стола. Вокруг хаос, валяются бумаги, перевернутый стул, какие-то обрывки ткани. И, о ужас, растерзанное человеческое тело с почерневшим лицом и ладонями, торчащими из-под разорванного кителя военнослужащего. Попробовав все-таки встать, Виталий ощутил, что ему что-то мешает под одеждой в районе живота. Попытавшись избавиться от предмета, что не давал нормально согнуться, в руках у него оказалась черная книга. Глупо уставившись на предмет в своих руках, Виталий понемногу вспомнил, что это. Тут же сжал книгу в ладони, опасаясь ненароком потерять ее. Удерживая Библию в руке, превозмогая боль в теле, делая неимоверные усилия над собой, он все же поднялся на ноги и тут же завалился обратно на пол, усевшись на пятую точку, растерянно вертя головой. Головокружение было настолько сильным, что он понял, идти он не сможет. Тогда он попытался позвать кого-нибудь на помощь, совершенно позабыв, в каком мире он находится. Однако пить хотелось так, что инстинкт самосохранения работал лишь в одном направлении. Ему нужна была вода. И если он в ближайшее время не попьет, то сил, чтобы ее раздобыть, у него совсем не останется. Опухший язык не хотел подчиняться, пересохшие голосовые связки не пожелали шевелиться. Поэтому из горла раздалось лишь невнятное мычание, но достаточно громкое, чтобы эхо отдалось от стен коридора. Подождав несколько секунд, Виталий повторил свой странный призыв на помощь. В проеме двери спасители не торопились появляться, пришлось лечь на живот. И преодолевая тошноту от головокружения, доползти до открытой двери, сгребая под себя разбросанную по полу бумагу. Коридор оказался не коридором, просто с плохо освещенной комнаты представлялось, что за дверью пустое длинное пространство. Вместо коридора Виталий выполз в неизвестное ему производственное помещение. Оно было не маленьким, покрыто плиткой, как и полы, так и стены. Внутри стояли большие баки, электрические плиты для готовки пищи, металлические стеллажи с разнообразной посудой. Длинные столы вдоль стен из нержавеющей стали. Он сразу не узнал оборудование для промышленного приготовления пищи, ведь оно совершенно не похоже на домашнюю кухонную утварь. Поэтому долгое время пытался понять, где он находится, периодически мыча в пустоту, призывая на помощь. В конце концов-то, поняв, что помощи не дождется, а значит в ближайшее время умрет от жажды, Виталий предпринял вторую попытку встать на ноги. Не сразу, но она увенчалась успехом, и теперь, опираясь руками об длинный металлический стол, он осторожно, стараясь все делать как можно медленнее, так как от резких движений голова просто разрывалась, доковылял до огромных баков. Первые два были пустыми, в третьем на дне плескалось что-то темное и дурно пахнущее. Но даже эта тошнотворная жидкость показалась лучом надежды, родниковым ключом. Правда, достать эту жидкость оказалось проблематично, бак оказался очень глубоким, рукой не дотянуться. Пошарив глазами вокруг, Виталий заметил висящие на стене большие, словно весла, деревянные лопатки. Для перемешивания пищи, паломники с длинными ручками, емкостью сразу на большую кастрюлю. Снизу всего этого под стеллажами стояли глубокие подносы и кастрюли из нержавеющей стали. Доковыляв до кухонного инвентаря, Виталий увидел под стеллажом 5-литровые бутылки с чем-то желтым. «Наверняка подсолнечное масло», – подумал он. Рядом с маслом в таких же 5-литровых бутылках, обтянутых полиэтиленом, находились бутылки с прозрачной жидкостью. Упав на пол, находясь в лежачем положении, Виталий достал одну из бутылок, показавшейся ему безумно тяжелой. С трудом открыл синюю крышку и, наклонив бутылку, полил прозрачную, сказочно прохладную, невероятно вкусную воду себе на губы. Большую часть воды он проливал мимо, она бежала по губам, щекам, подбородку, лилась на пол, растекаясь по кафелю. Затем, затекая под Виталия, впитывалась в его одежду, но не останавливался, пил и пил, пока не промок весь до ниточки. В конце концов-то вода в бутылке закончилась, после чего он перевернулся на спину, блаженно растянувшись на мокром полу. Впал в полудрему, в экстаз. Привел его в чувство спазм желудка, тошнота подкатила к горлу, и Виталий, повернув голову на бок, изрыгнул. Изрыгнул только что выпитую воду на полу, но теперь вместе с густками чего-то желтого. По всей видимости, ему хорошо приложились по голове. На лицо были все признаки сотрясения мозга. Но вот как он оказался в солдатской столовой, а это, скорее всего, именно она и была, он не помнил. Кто-то должен был его донести сюда от казармы, а это 100 метров не меньше. Такое представить было практически невозможно, он точно видел, что с плаца в сторону казармы, куда он направлялся, бежала бесчисленная толпа желтолицых, а позади него, практически наступая ему на пятки, преследовали съехавшие с катушек подростки, как-то пробравшиеся на территорию воинской части. Так что вряд ли нашелся бы кто-то настолько проворный и быстрый, что смог с ним на плечах успеть убежать от толпы сумасшедших и спрятать его в кабинете какого-то начальника столовой, судя по мебели и бумагам. Но фактом было то, что он жив, пускай его сильно повредили шкуру, гематома с шишкой на затылке хорошо ощущались при ощупывании. Кто-то все-таки перенес его в безопасное место, бросил на пол, при этом даже не удосужившись оказать ему первую медицинскую помощь. И кто этот добродетель, еще предстояло выяснить. А в данный момент Виталий сильно устал. С этими передвижениями, поэтому опорожнив желудок, он ушел в забытье, прямо на залитом водой полу. Проснулся он от грубого удара в бок, а так как спал на спине, то, открыв глаза, тут же увидел нарушителя спокойствия. Над ним стоял темный силуэт. За окном, по всей видимости, был уже поздний вечер, и освещение в помещении, несмотря на большие окна, было тусклым. Только и смог сказать Виталий, язык до сих пор не слушался, общая слабость не давала нормально вытолкнуть воздух из легких. Ему не ответили, силуэт нагнулся, поднял что-то с пола, лежащее рядом с Виталием. Затем его схватили за брючной ремень и, легко оторвав от пола, понесли куда-то вглубь помещения. В положении беззащитной невесомости он находился недолго. Вскоре, не церемонилось, его многострадальное тело бросили на пол, причинив несчастной голове очередную бомбежку, выраженную в дичайшей головной боли. Под спиной оказался деревянный пол, он был намного комфортнее и теплее, чем кафельный. После чего темный силуэт удалился, но ненадолго. Появился он буквально через 5 минут. На пол рядом с Виталием упало что-то тяжелое и одновременно мягкое, судя по звуку. Пошарив в темноте рукой, ладонь наткнулась на холодный влажный предмет. На улице солнце опустилось за горизонт, и освещение в комнате, куда его поместили, было практически нулевым. Однако Виталий сразу же понял, что он трогает остывший кусок мяса. Это немного удивило его. Что это?» – спросил он темноту. Темнота не ответила, но Виталий чувствовал, что человек, перенесший его в помещение с деревянным полом, находится здесь, совсем рядом. В лицо подул влажный горячий воздух, кто-то дышал ему прямо в лицо, находясь при этом чуть ли не вплотную с ним. Было ощущение, что его обнюхивают, казалось, что через мгновение и на лицо упадет тягучая, дурно пахнущая слюна. Этого не произошло, влажное дыхание пропало так же как быстро, как и появилось. Неожиданно помещение зарилось светом, вернее вспышкой света, словно блеснула молния в ночи, который моментально погас. За это мгновение Виталий успел увидеть священника, наклонившегося над ним. Выглядел он в внезапно возникшем и моментально погасшем свете, мягко говоря, ужасающе. Словно демон или смерть в черных одеяниях, лицо при этом не отличалось по цвету от мантии, так как имело темный цвет от высохшей на нем крови, а борода слиплась от ее сгустков. Внезапно свет опять озарил помещение, но, как и первый раз, всего лишь на долю секунды, не больше. Этого, правда, хватило понять, что батюшка держит в руках продолговатый предмет, похожий на электрический фонарь. Скорее всего, священник нажимал на кнопку включения случайно, но не удерживал ее. Либо влажный от крови палец соскальзывал с нее, или батюшку пугал возникший из ниоткуда свет. Поэтому он резко убирал с кнопки палец, отчего помещение освещало лишь вспышка света. С трудом, подняв руки, Виталий нащупал в темноте фонарь и ладонь, удерживающую его. После чего, пробежавшись кончиками своих пальцев, нашел большой палец священника, лежащий на прорезиненной, судя по ощущениям, кнопке, и надавил на палец сверху. Комната мгновенно осветилась мощным лучом света. Палец настойчиво дернулся вверх, но Виталий надавил на него сильнее, удерживая в данном положении. Далее, понимая, что палец священника не особо сопротивляется, нажал на него настойчивее, до щелчка. Теперь, отпустив кнопку фонарика, свет не потухнет, продолжит гореть, пока ее не нажмешь до очередного щелчка, выключая электроцепь. Свет, отражаясь от белых стен, полностью осветил комнату, в которой находился Виталий. Присевший возле него на корточке батюшка стал хорошо виден. Они находились не в кабинете, где Виталий первый раз очнулся, откуда он с таким трудом выполз на кухню в поисках воды. Его перенесли в другое подсобное помещение, где, по всей видимости, находилась хлеборезка. Помещение, где булки хлеба превращают в удобные для употребления аккуратные кусочки. Батюшка, рассматривая фонарик, вертел тот в руках, отчего мощный луч света метался по комнате. От этого закружилась голова, в висках и затылке боль усилилась. Зрачки не успевали подстроиться под неравномерное освещение. Пришлось опять приложить неимоверные усилия и, подняв руки, наложить свои ладони на ладони батюшки, заставив того таким образом перестать крутить фонарик в руках. «Прихвати!» – устало произнес Виталий, затем не в силах продолжить говорить, мысленно добавил. «И так башка раскалывается, лучше бы воды принес, а то второй раз ползти совсем сил нет». Далее произошло невероятное. Именно это дало понимание Виталию, что он действительно особенный. Его удача практически исключительная, его гениальность абсолютная. Он пророк нового времени, более того, спаситель старого и создатель нового человечества. Ведь насколько он знал, люди вокруг гибли как мухи в этом новом мире. Исчезали как вид, от рук зубов, желтолицых, от оружия бывших своих собратьев. Наверняка многие покинули этот мир от болезней и ранений, так как некому было помочь. А он, имея такие знания и способности, может не просто не погибнуть. Более того, он обречен на процветание. Батюшка, передав его руки фонарик, встал и вышел, а через несколько секунд вернулся обратно, держа в руках 5-литровую бутылку воды. Виталий помнил, что про воду он лишь подумал, не произнеся это вслух, что означает... Священник невероятным для него способом прочитал его мысли. Конечно, произошедшее могло произойти случайно, поэтому, чтобы подтвердить свою догадку, Виталий, сосредоточившись, подумал о следующем. Когда ты имеешь возможность, спокойно, не таясь, находясь под зонтиком защиты крупнейшей стаи в городе, передвигаться в мире вечно голодных хищников, при этом заниматься своими повседневными делами, не опасаясь за свою жизнь, не оглядываясь постоянно в страхе быть схваченным и умерщвленным. Более того, осуществлять управление опасными и агрессивными тварями, заставляя тех выполнять несложные задачи, используя на полную силу их многочисленность и физическое превосходство. Невольно начинаешь чувствовать себя богом в этом новом мире без людей, вернее их навязчивой и такой унылой цивилизации, в которой в прежние времена закон и мораль социума оправдывал уничтожение таких, как он, без сожаления, искореняя на корню то, что им непонятно и мерзко, пугает их, тем более угрожает жизни отдельным ее индивидуумам. Это можно понять, но вот смириться никогда. Людей здоровых, не перевоплотившихся, как выяснилось позже, в городе и его ближайших пригородах осталось немало. А если быть точнее, сотни. Где одиночки, где группы, все они были выявлены разведкой желтолицых и помечены им на карте. Практически каждый день на большой подробной карте, висящей на стене, появлялась новая красная или синяя точка, означающая, что в данном доме или организации находятся выжившие. Красная точка, поставленная маркером, означала, что тут находится группа людей с пометкой простым карандашом, сколько человек в данном месте, какого пола, а если в этом была необходимость, какого примерно возраста. Синяя – то, что в данном месте пытается выжить одиночка. Вся эта сеть точек на карте города и его пригородов означала его неприкосновенные запасы, которые выявлены и запечатаны так, чтобы люди, находящиеся там, не могли покинуть нынешнее место самостоятельно. Или это было сугубо затруднительно. Этими запасами Виталий пользовался аккуратно, больше по необходимости, так как верхушку желтолицых приходилось постоянно подкармливать человеческим мясом, да и сам он себе не отказывал в удовольствии отведать ставшей такой редкой, а от этого еще более желанной вырезкой человечины из наиболее аппетитной части тела. Теперь он стал не просто профессиональным гурманом в вопросах человеческого мяса, он стал сомелье выборов карты вкусов определенных частей тела, их выдержки и определенной температурной обработки. Если до всего этого ему приходилось довольствоваться тем, что удавалось добыть волею случая, подвергая себя неоправданному риску, то теперь выбор стал куда разнообразнее, а его добыча потеряла те риски, что присутствовали в прошлой жизни. Евстафия некому было ловить, судить или убить. Все, что было связано с риском, он делал чужими руками. Даже банальное убийство, что никогда не приносило ему удовольствия, ведь он предпочитал иметь дело с уже мертвым, остывающим телом, он переложил на священника и ему подобным. Зато теперь он знал, что женщины гораздо вкуснее мужчин, а вырезка из молодых девушек практически таяла во рту. Но высшим наслаждением, фактически открытием, что он сделал недавно для себя, оказались дети, их мясо было намного насыщеннее и нежнее взрослых. Виталию повезло, апокалипсис для него стал не упадком со скатыванием в пещерные времена, а процветанием. В его обители Назарет были все блага ушедшей цивилизации, которую он не мог позволить себе в прошлой жизни. А доставались они ему без особого труда, стоило лишь подумать об этом. Имелось электричество, которого было достаточно, чтобы использовать все электроприборы, что ему были необходимы. А освещение помещений не выключались круглые сутки. Еды, воды, лекарств было столько, что ему бы хватило на несколько жизней. В общем, происходящее казалось сказкой, ведь все, что бы он ни захотел, ни пожелал, предоставлялось ему практически тут же. Нужно было лишь подумать об этом и указать место, где это находится. Евстафий даже задумался завести себе гарем из нескольких женщин, естественно, которые смогут приобщиться к его диете, а значит, будут с ним на одной волне. Не хотелось оставаться одному, иногда накатывало с кем-то поговорить, вернее, высказаться. Особенно, когда он находился в алкогольном опьянении, а это было теперь не редкостью, ведь практически весь алкоголь мира принадлежал ему. Еще Евстафий подумывал о наследниках, новых королях переродившегося мира, так как своего сына в Институте национальной гвардии он так и не нашел, ни среди живых, ни среди перерожденных. А он искал, очень тщательно искал. Даже переселился, сделав центральной базой своей обителью Назарет военный институт национальной гвардии, где раньше обучался его сын. Местоположение потенциальных будущих жен он знал хорошо. Некоторых он мог достать без затруднений. Других представлялось выгрызать из надежных укрытий, освобождая их от выживших мужчин. Но и это не было проблемой, просто на это уйдет гораздо больше времени. А Виталию теперь некуда было торопиться. Желтолицы хорошо обучались, они, конечно, не могли соперничать по уровню интеллекта с вымершим человечеством. Но вполне умело использовали холодное оружие, ударные инструменты, предметы, которые можно было использовать как оружие. Все это стадо очень хорошо принимало приказы своих старших, а старшие его. По их указанию вполне разумно строились баррикады, преодолевались препятствия, даже с помощью подручных средств. Что очень напоминало поведение человека, даже иногда пугало своей слаженностью и продуманностью. Так называемые старшие, главные, альфа, причем это не обязательно должен быть мужчина. Среди альфачей хватало представительниц прекрасного пола, имели интеллект схожий с человеческим. Некоторые из них были более продвинуты, другие туповаты, полагаясь на многочисленность и грубую силу. Объединяло их одно, им подчинялось от 5 до 200 желтолицых, что следовали за своими предводителями, не задумываясь, выполняя любую поставленную задачу, совершенно не жалея себя, практически отключая инстинкт самосохранения, который, несомненно, у них имелся. Старшие групп были настолько разумны, что многие из них могли пользоваться инструментом или предметом по назначению. Например, открутить гайку, завязать или наоборот размотать проволоку, даже, как выяснилось, открыть несколько замков на двери посредством ключей. Была даже попытка научить их использовать огнестрельное оружие, которое привело к плачевному результату. Они почему-то отбрасывали от себя грохочущий предмет или направляли его на своих сородичей. Пришлось довольствоваться менее эффективным, колющим, режущим, ударным. Такое оружие желтолицы использовали с огромным удовольствием. Не обошлось без элементарного обучения своей армии, вернее их старших товарищей. Желтолицы не понимали, в чем разница деревянной палки или хорошо заточенного топора. Пришлось им специально вручить в их руки настоящие ножи, заточенные топоры, и показать, как делаются реальные копии из клама вокруг. Обеспечить некоторых увесистыми дубинами с вполне эффективными поражающими элементами в виде гвоздей и саморезов. Естественно, таким оружием были вооружены элитные группы желтолицых. Остальные довольствовались тем, что смогут найти сами или на что хватит их соображалки. За последние полгода группа Евстафия превратилась в не просто большую стаю. Это была огромная толпа перерожденных людей. Сколько всего особей в данной армии желтолицых, Виталий затруднялся ответить, предполагая, что их никак не меньше 1000 существ, когда-то бывших людей. Такое количество желтолицых требовало колоссального количества еды. Большинство членов большой группы было на самообеспечении, то есть находили пропитание самостоятельно. Чем они питались, Виталия не волновало, а вот приближенных приходилось подкармливать. А так как их число постоянно росло, к группе Евстафия регулярно присоединялись стаи поменьше, Соответственно, их предводители становились частью так называемых близких, на которых приходилось рассчитывать пропитание. Естественно, такую прорву едоков, а это примерно особей 40, остатки вымирающего человечества не хватит на долгое время. Поэтому Виталий нашел выход. Раз в неделю отправляясь на охоту за город, где делал запасы туш крупнорогатого, лошадей, свиней, в общем, одичавшего домашнего скота, которому в силу обстоятельств посчастливилось выжить в столь непростое время. Заморозить данное мясо не представляло трудности, имея электричество, его просто замораживали в промышленных холодильниках. Только вот бывшие домашние животные тоже исчезали с невероятной скоростью, так как в пригороде хватало стай желтолицых, промышляющих на одичавшую скотину. Все эти конкурирующие группы было нереально уничтожить, так как на опустевшем месте, где присутствовал корм, появлялись другие, иной раз более многочисленные и поумнее предыдущих. Приходилось с каждым разом уезжать за мясом все дальше и дальше от города. Что делать, когда животинка закончится, а это наверняка вскоре произойдет, особенно после будущей зимы, Виталий не знал. Природа вокруг менялась до неузнаваемости. Как только исчез человек, а на его месте пришли желтолицы, фауна вокруг полностью поменяла свое поведение, стала более осторожным, не подпуская к себе двухногого ближе, чем на 100 метров. А попытка накормить бывших людей их привычной в прошлой жизни пищей, кашей, макаронами, консервами, ни к чему не привело. Желтолицы полностью перешли на мясную диету, отвергая в качестве еды даже свежую рыбу. Ситуацию, наверное, могли спасти фермы по разведению птиц или животных, но их тоже надо чем-то кормить. Да и кто будет следить за многочисленным стадом, ухаживать за ним, лечить, производить корма, заниматься сельским хозяйством? Поэтому эта мысль мгновенно улетучилась из головы Виталия. Пришлось смириться с неизбежным. Такое многочисленное количество хищников, что появилось в городах и в пригородах, наверняка должно было уничтожить все вокруг за короткий период времени. Если бы не шла незримая тихая война за территории, новый вид в качестве пищи предпочитал себе подобного. Каннибализм среди желтолицых процветал с ужасающей скоростью, что неминуемо вело к сокращению популяции. Сильные поедали слабых, умные питались глупыми, более крупные стаи уничтожали более мелкие, увеличивая свой ареал охоты. В конце концов-то, как предполагал Виталий, останутся только очень крупные стаи, наподобные той, что сейчас была у него в подчинении. Что будет дальше, Виталий не хотел думать, полностью отдавшись судьбе, следуя по течению. Тем более она была в последнее время очень благосклонна к новому пророку Евстафию. Глава 6. Профессор. Раньше в этом помещении, скорее всего, находился класс для курсантов военного института. Об этом напоминали следы на стенах, вернее пятна правильной формы, где не так давно висела классная доска, портреты, плакаты. Под ними краска не выгорела от солнечного света, оставшись более яркого оттенка. Все парты, стулья, шкафы были удалены из данного помещения. Само оно разделено на 3 сектора решетками, каждый из которых являлся отдельной камерой, в которой содержалось несколько человек. Все невольники видели друг друга, даже могли общаться сквозь решетку, но только под строгим надзором неразговорчивого каннибала, расположившегося возле входной двери. Караульный, наверняка именно эту функцию выполнял бывший военный с каменным лицом, строго следил, чтобы пленные не подходили к дверям решетки, которые в свою очередь были заперты на висячий замок. Выполнял он свои обязанности хорошо и был очень бдителен, бросаясь каждый раз на входную дверь решетки, пытаясь достать нарушителя просунутыми вовнутрь руками. Только поэтому все находящиеся за решеткой люди не предпринимали каких-либо попыток проверить запертые решетчатые двери на прочность. Сидели на своих матрасах, которые были разбросаны прямо на полу, заменяя таким образом кровати, а в свернутом виде стулья, так как какой-либо мебели в импровизированных камерах не имелось. Сами решетки, в том числе и двери на них, имели странный вид. Это сразу бросалось в глаза. Камеры были собраны из строительной арматуры в палец толщиной, но крепились друг к другу данные металлические стержни не с помощью сварки, как это обычно делали люди, а с помощью хорошо завязанной стальной проволоки. Получалась такая решетка неровная, с разными по ширине и высоте ячейками. В некоторые вполне могла пролезть голова, в другие не пролезет и кулак. Такую конструкцию, по сути, возможно разобрать, имея на руках пассатижи, это бы не составило труда. С помощью кусачек для проволоки справиться с данной преградой совсем было просто. Даже голыми руками существовала вероятность, имея на это время, размотать проволоку, но вот караульный мгновенно поднимал шум. Стоило лишь подойти близко к решетке. На его шум с коридора подтягивались еще несколько мрачных типов. А в те несколько секунд до поднятия тревоги размотать прочную, намотанную в несколько витков проволоку вряд ли получится.